Разбудите своего джина. В сказке «Волшебная лампа Аладдина» могущественный джин исполнял любое желание хозяина. Стоило тому потереть лампу, как из нее тут же появлялся джин. Внутри вас живет гораздо более могущественный джин, готовый исполнить любой ваш приказ. Но если вы не знаете о его существовании, он проспит еще многие годы. Пришло время пробудить джина ото сна. На протяжении столетий успешные люди либо интуитивно, либо осознанно приходили к выводу, что они обладают невероятной силой, которая может служить им так же, как джин служил Аладдину. Они обращались к этой силе, создавая великие шедевры живописи и литературы, сочиняя музыку, изобретая, основывая гигантские компании и так далее. Авторам Библии было известно об этой силе. «Каковы мысли в душе твоей, таков и ты». Используя слово «душа» в качестве синонима подсознания, они в действительности хотели сказать «каковы мысли в твоем подсознании, таков и ты». Несмотря на то, что подсознание обладает многочисленными талантами и безграничными возможностями, оно ваш слуга и поэтому всегда ждет ваших приказаний. Оно не может приказывать самому себе. По сути, это автоматический безличный механизм, в точности исполняющий все распоряжения, которые вы настойчиво отдаете. Это компетентный, надежный, ценный партнер, который в любой момент представит вам всю информацию, необходимую для создания жизни вашей мечты. Ранее мы писали о том, что подсознание отвечает в соответствии с убеждениями и верованиями, хранящимися в сознании. Ваше сознание выбирает, во что верить, а подсознание безоговорочно принимает все решения и приказы сознания. Обязательно следует упомянуть, что подсознание с такой же готовностью принимает неудачу, с какой оно принимает успех, и обеспечит средства для воплощения в жизнь как первой, так и второй. В данный конкретный момент ваше подсознание работает либо на вас, либо против вас. Посредством сознания оно воспринимает, фиксирует все физические, интеллектуальные, психологические и эмоциональные переживания и хранит эту информацию для последующего использования. Совокупность накопленных переживаний определяет теперешний уровень сознания.